Глава 5. «Дор, ты когда-нибудь отдыхаешь?» Раздраженная тем, что от нее ни на секунду не отводят взгляда, вскричала Альрика. Богатырь отрицательно покачал головой. В полном обмундировании, вооруженный двумя тяжеленными тесаками, двухметровый чемпион Улья день и ночь караулил у реанимационной камеры Грига, не отходя от своего друга и властелина ни на шаг и ни на минуту. «Как тебе это удается?» — с досадой в голосе поинтересовалась Альрика. «Нашел вот это!» Дор поднял и показал шлем, никак не подходивший ни по цвету, ни по форме, к боевым латам абордажника, бугривший мышцами биоусилителей и без того великолепно сложенного великана. «Аппарат искусственной разгрузки», — поняла женщина. «Интересно, как ты додумался его применить?» «Это я додумался», — вмешался брат-техник, крепкий немолодой мужчина. Немаленького роста, но кажущийся рядом со своим боевым товарищем просто ребенком. — А тебя, Дин, кажется, просили думать о чем-то другом. — Чего злишься? Динг сидел, а точнее практически лежал в кресле и посмеивался над Альрикой, делавшей какие-то манипуляции руками над головой 17-летнего парня. — Я как раз думаю. — Не скажешь о чем? — О том, что наш юный отец здоров. Это же подтверждает мозг крейсера и вся его медицинская аппаратура. — Тогда, если ты такой умный, почему же Грик не шевелится? — А потому что не хочет. Могущество отцов не подвластно разуму простого смертного. Соответственно, никакой ум не сможет определить, почему Грик предпочитает спать, а не бодрствовать. Альрика заставила себя воздержаться от резкого ответа и перевела взгляд на Дора. — Когда ты перестанешь на меня любоваться? — Когда ты отойдешь от Грига. — Не доверяешь его матери? — Разумеется. — Потому что я женщина? — Потому что никому не доверяю. Богатырь развел руками, в которых держал тесаки. — Ты дотрагиваешься до лица отца. Скажи спасибо, что я только смотрю. — Очень мило, — заключила Альрика. У нее ничего не получалось. Вик нагнетал обстановку на корабле, объявив всем подразделениям боевую готовность. Состояние Грига не менялось ни в лучшую, ни в худшую сторону. Не хватало только Дора с его намеками. Думая, как пробудить сына, Альрике нужно было не забывать, что одно неосторожное движение, которое верный страж сочтет оскорбительным для своего вождя, может стоить ей жизни. Тесак великана без предупреждения отсечет красивую голову от красивых плеч. «А в самом деле...» Динг подался вперед и принял более собранную позу. — Что ты сейчас сделала? — Если бы я могла тебе объяснить, — на миг задумавшись, призналась Альрика. — То есть сама не знаешь? Мать Грига недовольно нахмурилась. — Не знаю. Чувствую интуитивно, но не могу объяснить. Это разные вещи. Динг махнул рукой и отвернулся, словно говоря, что дальше ему уже не интересно. — Что значит твой жест, умник? — задетая таким поведением не выдержала Арика. — Моя интуиция стоит дороже твоих мозгов. — Интуиция — результат логического решения, проводимого мозгом без участия сознания, — растолковал техник. — Объясни мне логику своих манипуляций. Я признаю, что принял всерьез твою интуицию. — Хорошо, Динг. Арика сжала зубы и кое-как справилась с желанием наказать нахала. Логика у меня такая. Грига подкармливали энергетическим лучом, направленным на него из улья. «Это гипотеза?» — перебил Динг. «Пусть гипотеза. Это предположение лежит в основе моего понимания, что произошло с мальчиком. Ты будешь слушать меня или нет?» Динг театрально кивнул. «Я думаю, что Грига подкармливали. Знаю об этом от Линти. В отличие от всех вас, уверена, что девочке могу доверять, как себе. Если она сказала, значит, все так и было». Альрика в напряжении посмотрела на техники, ожидая сопротивления, но Динг нашел нужным смолчать. «Итак, Грига подкармливали», — продолжала женщина, немного успокоившись. «Подкармливали достаточно долго, чтобы его организм привык к новой форме питания. Вы все видели, что со временем юный отец становился все сильнее и сильнее, значит, энергии поставлялось все больше. Организм мальчика привыкал тратить ее все в больших количествах. Затем луч пропал, Тургаун взорвал кристалл Бога. Организм мальчика не смог сразу же переключиться на прежние виды топлива. Наши тела достаточно инерционные механизмы. Грик лишился чувств и ушел в кому. В настоящее время мальчику поставляется все необходимое для работы органов пищеварения, дыхательной и кровеносной системы. Но сознание, уже приученное к энергетическим ресурсам в их чистом виде и в гораздо больших количествах, чем сейчас, не спешит возвращаться, очевидно считая, что среда обитания все еще неблагоприятна. Понятная логика? Что она сказала? Дор требовательно посмотрел на техника. Пусть сам он не уловил сути, зато хотел, чтобы ни одно несущее надежду высказывание не осталось здесь нерассмотренным. «Изложила в доступном для меня виде свои фантазии», — прокомментировал Динг. «Очень доступно, но антинаучно. Никогда не слышал, чтобы человека можно было кормить дистанционно. И что из этого следует, Альрика?» «Что если мы найдем способ получить тот вид энергии, которым питался мальчик, он почувствует и проснется». «Отлично!» — усмехнулся Динг. Но поймал на себе строгий взгляд Дора и объяснил, принимая, что очевидное для него не является таковым и для богатыря. «Как же мы получим новый вид энергии, о котором даже не знаем? Такое открытие достойно книги героев». «Кое-что знаем», — с горячностью возразила Арика. «Грига питал такой вид энергии, который может быть усвоен человеческим организмом без переработки, очень доступный, очень естественный, который есть вокруг нас, есть в нас, которым мы пользуемся, пусть неосознанно и неэффективно, которые воспринимают биологические существа, но не могут обнаружить технические средства». «Ага», — хмыкнул Динг, — «такой вид энергии, который есть у тебя в ладонях». «Ты понял, о чем я?» — обрадовалась женщина. Динг тут же разрушил надежды матери. «Ну и как? Помогает?» — с издевкой поинтересовался он. Альрика метнула на ученого такой взгляд, что тот порадовался, что кроме тесаков Дора в лаборатории нет оружия. Динг еще не забыл времена, когда эта взбалмошная инопланетянка, став объектом обожания отца Улья, своей горячностью и поспешностью расправы наводила страх на охрану первого уровня. «Генерал-лейтенант!» В этот момент в лаборатории возникла голограмма вымышленного мужчины в капитанском черном китере. «Могу я отвлечь вас?» «В чем дело, мозг?» Не ожидая увидеть новое действующее лицо, а также почувствовав, что услышит сейчас что-то очень плохое, Альрика вздрогнула. «Люди, которые находятся на корабле вместе с вами, действуют с вашего одобрения?» «Что-то случилось?» «Изменилось их поведение. Люди проявляют активность, которую я расцениваю как враждебную. Ставлю вас в известность, что буду вынужден принять меры». Альрика бросила взгляд на Динка. Тот только недоуменно пожал плечами. «А что они делают?» — спросила Альрика. «Первое. Выходят в космос на катерах, конфигурация большинства из которых мне неизвестна. До этого момента катера покоились в порту крейсера, прибыв туда 10 дней назад вместе с вами и вашими братьями». «Выходить в космос запрещено твоими инструкциями?» «Конечно нет, генерал. Шлюзованием управляют вручную, без моего участия. Доступные мне схемы управления повреждены. Вместо них в сеть поступают сигналы инородных устройств, вынуждающие механизмы активироваться в аварийном режиме». Айрика тяжело вздохнула. «Ты неправильно понял. Они не враждебны». Проклиная про себя Вика, она все же попыталась выгородить братьев. «Эти люди до сих пор не бывали на кораблях с централизованным управлением. Они не знают, что все решения приходят через тебя. Братья выйдут в космос, а потом все починят, даю слово». «Они уже вышли», — голографический капитан нахмурился, давая понять, насколько мозг серьезен в оценке происходящего. «В данный момент 7000 человек в нестандартных скафандрах ползают по обшивке 112-й секции излучателей, отключая мои схемы управления устройствами наведения. Насколько я понимаю, они хотят иметь собственный дистанционный контроль над частью орудия ослепительного. Это второе. Это недопустимо». «Есть еще и третье», — догадалась Альрика. «Третье. 20352 человека распространились по всему крейсеру и нарушают сейчас работу электронных модулей, стремясь лишить меня контроля над помещениями и узлами. Ставлю вас в известность, что буду вынужден препятствовать разрушению корабля. Противодействие должно быть адекватным вмешательству». «Что значит адекватным?» «Допускаю возможность физической ликвидации. В случае, если предупредительные меры не подействуют, мне придется отклонить угрозу всеми доступными средствами». Понятно, кивнула Альрика. Я подумаю, что можно сделать. Дай мне немного времени. Голограмма исчезла. Альрика посмотрела на Динка. На этот раз техник показался взволнованным. Дор нахмурился, понимая, что братству сейчас угрожали, но молчал, не зная, стоит ли воспринимать угрозу серьезно. «Нужно остановить Вика», — сообщила им обоим Альрика. «Дор, ты сумеешь?» «Я останусь здесь», — возразил богатырь. «Динк?» «Меня Вик не послушает. А что может этот мозг?» «Думаю, все». Альрика нервно огляделась. Поблизости не нашлось ничего, что навело бы на спасительную мысль. «Мозг!» — крикнула женщина. «Соедини меня с Виком!» Мозг уже изучил имена большинства братьев. Его уши находились во всех помещениях и работали круглосуточно. Перед Альрикой возникла голова Вика, раздававшего указания бригадам техников. Перед первым братом появилась голограмма Альрики. «Что ты делаешь?» — нервно сверкая глазами, закричала на брата женщина. Вик недовольно поморщился. «Ты уже в курсе? Хочу иметь собственные глаза и уши. Твой мозг недостаточно нас информирует. Что, если он подпустит врага к самому крейсеру, считая его своим другом и не потрудившись спросить у нас?» «Я не про это. Зачем твои люди ломают ослепительный?» К Вику подбежали с донесением. Первый брат махнул рукой Альрике, показывая, что у него нет времени на беседу. На какое-то время голограмма и лаборатории не обращала на женщину внимания, занимаясь своими делами. Затем все же посмотрела на собеседницу. «Я, кстати, спасаю и твою шкуру», — напомнил Вик. «Исчезни! Не мешай мне работать!» «Ты не знаешь, что делаешь! Крейсер не позволит вам самовольничать! Вик, останови людей, пока не случилось непоправимого!» «Займись своим сыном!» — угрожающе глядя в глаза своей голограмме, посоветовал первый брат. Связь сразу же прервалась. «Проклятье!» — выругалась Альрика. «В чем дело?» — уточнил Дор. «Мозг сейчас выбирает». Альрика устало опустилась в кресло. «Записать всех нас в черный список врагов или все еще считать нейтральными штатскими?» «Что будет, если запишет?» «Начнет войну. Откроет огонь на поражение». «Чем он располагает?» — присоединился Динг. Теперь в голосе техника появились нотки озабоченности. «В космосе? Всем что?» «Про космос понятно», — перебил ученый. «Никто не собирался сражаться с этим кораблем с помощью наших ботов. Что у него для тех, кто внутри?» «Не знаю, Динг. Это гибкая самовосстанавливающаяся система. Мозг интеллектуал. У него есть подвижное оборудование для внутреннего и наружного ремонта. Есть свои мастерские, есть синтезаторы и синтез-лаборатории. Корабль сам способен породить все, что сочтет нужным. Плюс к этому наверняка и без того имеющиеся охранные системы вокруг дверей и люков, силовые установки для блокирования отдельных секций, система жизнеобеспечения, способная превратиться в систему жизнеподавления, излучатели в коридорах, военные автоматы. Все что угодно, Динг. Весь корабль – живое существо. Мы не должны выводить его из себя, иначе нам здесь не выжить». «Ладно, я попробую. Соедини меня с Виком». «Мозг», — попросила Альрика, — «восстанови, пожалуйста, связь с первым братом». «Динг», — поторопил Вик, увидев перед собой голограмму ученого. «Первый брат, нужна осторожность. Есть мнение, что мозг может объявить нам войну». «Мозг, как правило, пассивен без приказа». «На ослепительном другой случай. Мозг ясно дал нам понять, что намерен действовать самостоятельно». «Сколько у меня времени?» «Не знаю». «Так узнай. Скажи Альрике, пусть побеседует с кораблем, это ее работа. Пусть объяснит, я не собираюсь отбирать у мозга весь его арсенал. Мне нужен всего лишь минимальный контроль над собственной безопасностью. Не можем же мы сидеть здесь, как пленники в изолированной камере. Затяните время. Нам понадобится час или два. У нас будет оружие, чтобы встретить врага, если мозг не согласится сотрудничать, коммуникации в пределах крейсера и возможность самостоятельно перемещаться и перемещать грузы. Большего пока не потребуется. Пусть компьютер не беспокоится, и его корабль сохранит все свои функции». Вик отключился. «Какой же дурак!» — вздохнула Альрика. «Он-то как раз самый умный», — напомнил Динг. «Что будет делать этот умный, когда все люки закроются, все излучатели активизируются, а нас признают врагами?» «Это уже случилось», — сообщил мозг, не появляясь. «Решение принято. Я на связи с вами. Если сможете найти другой путь, готов выслушать. Охрана! Оглушительно рявкнул Дор. В лабораторию ворвались демоны в светящейся синим цветом латах. Старшие братья личной охраны Грига, лучшие из лучших, такие же крепкие, как Дор, и почти одного с ним роста. 20 человек мгновенно оцепили реанимационный саркофаг с юным отцом, выставив наперевес тесаки со включенными силовыми щитами. Так что Григ оказался под своего рода силовым колпаком. «Дор, ты все понял буквально!» — ошеломленная быстротой происходящего пробормотала Альрика. «Григу никто не угрожает!» «Я слышал, что он сказал!» Богатырь выбросил вперед руки с оружием и в напряжении замер, словно хотел предугадать, откуда придет опасность. Как настоящий брат, он собирался сражаться с кем угодно и с чем угодно. «Дор, надень шлем. У нас проблемы», — сообщил командир вахты, бригадир по имени Бот. Богатырь поспешил натянуть на голову шлем от своих лад. В уши Дора ударили крики техников, запрашивающих по связи помощь. «Где это?» — спросил чемпион. «Пока не определили», — отозвался Бот. «Координат нет, что-то с навигационной системой. Братья могут быть где угодно». «Наша задача — охранять отца», — и себе, и другим напомнил Дор, чтобы сдержать всеобщее желание броситься на помощь попавшим в беду товарищам. «Бот, объяви по связи тревогу. Больше ничего. Ждем информации». «Кто враг?» — бесстрашно сверкая глазами, спросил демон по имени Рурт. «Крейсер», — ответил Дор. «Еще один?» «Наш». Среди воинов прошло легкое замешательство. Они попытались понять, что сказал командир. «Как можно драться с кораблем?» — пожал плечами Бот. «Ты уверен?» «Вик со своими техниками влез в не тот логический модуль», — объяснил Дор. «Мозг крейсера взбунтовался. Все железо этой громадины теперь против нас». «Не совсем точно, зато понятно», — поддержал Динг. Техник тоже застегивал на себе шлем. «Но так мы ничего не узнаем. Локация не работает». «Почему она не работает?» — строго спросил Дор, суровым видом напоминая Динку, что возвращает себе полномочия главнокомандующего. «Насколько могу судить, мешают помехи!» Ученый безропотно вытянулся в струну и повысил голос, отвечая быстро и четко. «Возможно, крейсер намеренно мешает нам ориентироваться». «Почему же он не вблокировал голосовую связь?» «Чтобы могли звать на помощь. Создают панику». Словно в подтверждение этих слов в шлемофонах усилился гул, раздались многочисленные стоны и проклятия. Они могли идти откуда угодно, судя по фоновому шуму, действия происходили сразу во многих местах. «Есть способ понять, что происходит?» «Только один», — нашелся Динг. «Спросить мозг. Он сказал, что будет на связи. Он намеренно дает нам слушать. Придерживаясь программы запугивания, вполне может предоставить визуальное представление». «Альрика, попроси его». Дор посмотрел на несколько растерянную женщину. «Мозг», — позвала мать Грига, — «покажи, что ты делаешь». Компьютер не заставил себя упрашивать. Перед глазами братьев возникло голографическое изображение. Сперва черное космическое пространство, украшенное вытянутой в виде веретена гигантской галактикой. Малюсенькие корабли братьев, собравшиеся в одном месте возле тысячекратно превосходящего их размерами крейсера, висели в пространстве неподвижно. Мозг приблизил один из них, чтобы показать, что двигатели ботов и катеров работают на полную мощность, что все же не позволяет пилотам изменить положение машин или развернуть их. «Все корабли в магнитной ловушке», — понял Динг. Картинка тут же сменилась. Мозг приблизил едва уловимые до этого момента фигурки людей, разбросанных по корпусу крейсера рядом с трубами и антеннами исполинских излучателей дальнего действия. Жизням этих братьев пока ничего не угрожало, но, как и боты, люди были стянуты силовыми полями и, похоже, совершенно ничего не видели вокруг себя. Они кричали друг другу, паникуя от неразберихи происходящего, совершенно беспомощны в своих окаменевших без энергии латах. Между людьми стремительно перемещались роботоремонтники. Все, что техники Вика успели нарушить, восстанавливалось с огромной скоростью. Повсюду сверкали вспышки, сварки, электрические разряды, повсюду шла бурная работа механических лекарей. «Здесь тоже все ясно», — пробормотал Динг. «Магнитное поле нарушило работу электронных узлов скафандров. Главное, чтобы не задохнулись». В лицо зрителям ударил свет нового изображения. Теперь мозг быстро проводил их по внутренним коридорам и помещениям. Здесь все обстояло гораздо хуже. Кто-то катался по полу, подавляемый страшной головной болью. Кто-то падал, сраженный электрическим током. Кто-то оказался запертым в узком пространстве промежуточных секций и боролся с закрывающимися со всех сторон люками. Кто-то хаотично стрелял из излучателей, кто-то врубался в стены, размахивая тесаками, по лезвиям которых светилась тонкая полоска плазмы, позволявшая резать сталь словно масло. Повсюду царил хаос, но сразу же становилось ясно, и здесь люди проигрывали. Дезорганизованные отсутствием связи, некоторые из них все еще полагали, что сопротивляются натиску подчинявшемуся мозгу техники, но братья в лаборатории могли видеть картину целиком. Они ужасались, видя, насколько беспомощными насекомыми выглядели для крейсера воины и техники несокрушимого ранее братства. Последним перед зрителями возник порт. Здесь мозг еще не показал свои силы. Братья бегали взад и вперед, подгоняемые криками разъяренного Вика, очевидно, плохо понимающего, что происходит. Десятки воинов садились в оставшиеся машины и спешили оказаться снаружи, в космосе, где не добирались до зовущих на помощь товарищей и зависали неподвижно, попадая в очередную силовую ловушку. Сотни техников со всевозможным электронным и магнитным оборудованием искали способы экстренно внедриться в сеть мозга, выяснить ситуацию, восстановить навигационную систему или сделать вообще что-нибудь, о чем можно будет доложить командирам. Сотни и тысячи воинов получали инструкции в строгом порядке, разбегались по коридорам, все еще уверенные в своих силах и все еще полагающие, что их храбрость поможет изменить ход событий. Глядя на это, братья-зрители холодели, ужасаясь и свирепея все больше и больше. Их глаза сверкали бешенством и яростью, стиснутые зубы хрустели, руки сжимались в кулаки, тесаки то вспыхивали плазмой, то потухали вовремя отключаемые, чтобы не навредить стоящим рядом товарищам. «Нужно остановить их!» — возбужденный не менее подчиненных зарычал Дик. «Нас переловят, как детишек! Свяжитесь с Виком!» «Нет такой возможности!» — сообщил Динг. В ответ на яростный взгляд командира тут же прокомментировал. «Этого мозг не хочет! Нам позволено только смотреть!» «Мне наплевать, что он хочет!» — проревел Дор. «Стойте!» Тонкий голос Альрики едва прорезался сквозь басистое рычание воинов. Женщина подбежала к реанимационной камере и склонилась над экраном. Ее руки и голос задрожали от возбуждения. «Смотрите!» «Небольшая мозговая активность», — согласился Динг. Он пробежал пальцами по клавиатуре пульта, быстро пролистав все доступные показатели. «Изменения есть, но они незначительные». «Что мы сделали?» Алика скользнула взглядом по лицам братьев. «Думайте же, что мы сейчас изменили?» «Грик! Отец!» — тяжело задышал Дор. «Он почувствовал, что братья в беде, он проснется!» «Дор, что за бред?» — поморщилась женщина. «Динг, твое мнение!» Ученый развел руками, не особенно торопясь с выводами. «Если принять, Альрика, твою теорию...» «Вы все заволновались!» — опередила, срываясь на крик Альрика. «Вы стояли рядом с мальчиком, вы возбудились, занервничали, дали Григу свою энергию!» Дор выглядел как обиженный ребенок, которому отказали в чуде. Он умоляюще посмотрел в глаза женщине. «Альрика, что нужно делать?» Мать разрывалась от возбуждения, принесенного неожиданным открытием. «Кто еще есть поблизости?» «Я не...» «Все сюда!» — закричал Альрика. «Скорее, скорее!» «Рурт, зови остальных! Что, не слышишь?» — гаркнул, помогая ей Дор. Из всех присутствующих Динг был единственным специалистом, он взирал на происходящее с непониманием, но Альрика не собиралась тратить время, чтобы привлечь того на свою сторону. «Мозг, еще раз покажи, что мы видели. Побольше душераздирающих сцен, побольше трагизма. Найди кадры, которые вызовут бешенство». «Зачем?» – удивился компьютер. «Ты хотел, чтобы я нашла мирный способ уладить конфликт. Слушайся!» В лабораторию стали вваливаться синие демоны. «Что им делать?» – поторопил женщину Дор. Богатырь нервничал, опасаясь, что чья-нибудь нерадивость нарушит волшебство пробуждения его бога. Он бросал на подчиненных такие дикие взгляды, что те шарахались в разные стороны, подчиняясь настолько быстро, насколько только умели. «Пусть станут кругом. Вокруг саркофага. Столько людей, сколько войдет в лабораторию. Остальные пусть ждут снаружи, лицом к центру». Альрика повернулась к голограмме капитана мозга, возникшей и взирающей на строящихся людей с задумчивым и недоумевающим видом. «Спроецирую изображение туда, где стоит саркофаг. Я хочу, чтобы эмоции парней концентрировались на объекте внимания». Братья стали плотным кольцом, по наибольшему возможному радиусу. Дор выставил столько людей, сколько это только было возможно. Мужчины так сильно сдавливали друг друга плечами, что не могли пошевелиться. Мозг подчинился. На месте реанимационного саркофага воины увидели, что творится сейчас с их товарищами. Фрагменты и в самом деле были выбраны с умением талантливого драматического режиссера. Даже Арика, которая не питала к грубому коллективу Улья никаких теплых чувств, содрогнулась на мгновение, засмотревшись на невыдуманное голографическое действо. Вроде бы у нее получалось. Находясь в центре круга, рядом с неподвижным телом сына, женщина ощутила, как мороз пробежал по ее коже. Одаренная от природы всеми талантами Альтина, Айрика ужаснулась, насколько сильную энергетическую установку создала ее фантазия. Чем больше сердца братьев разрывались от желания броситься на помощь товарищам по оружию, чем больше жажда мщения охватывала воинов, чем чаще становились их хрипы и тяжелое дыхание, тем большая сила содрогала все естество, настроившееся слушать чужие эмоции матери. «Активность растет!» Невольно увлеченный азартом Альрике, а потому следящий не за голографическим действом, а за экраном медицинского оборудования, крикнул Динг. «Сколько еще?» – готовый разрыдаться от избытка эмоций, воскликнула женщина. «Не знаю! Пока еще ниже нормы!» «Положи руку ему на голову», – неожиданно посоветовала стоящая за кольцом братьев голограмма мозга. Альрика метнула взгляд, разыскивая говорившего. Мозг поспешил добавить уже мысленно, чтобы больше не отвлекать на себя внимание главной героини происходящего действа. «Энергия концентрируется в тебе. Ты единственный активный элемент в схеме. Положи руку на лоб мальчика. Пропусти то, что воспринимаешь через ладонь. Послужи усилителем, а не фильтром». «Ты что-то об этом знаешь?» Альрика послушалась, но мысль в ее голове мелькнула сама собой. «Я быстро учусь. Если ты все равно это делаешь, лучше поступать правильно». Лоб Грига буквально обжег руку то ли холодом, то ли жаром. Альрику заколотило. Ей показалось, что мальчик всасывает в себя силы, потребляя даже больше, чем ему дали. Мозг подыграл, насколько возможно. То, что увидели братья, все более походило на вымысел войны. На голограмме умирали слишком уж театрально, смотрели слишком уж жалостливо, проявляли невероятную даже по масштабам улья храбрость и благородство. Крейсер знал человеческую психологию и хорошо справлялся со своей новой ролью. Энергии в центре круга скапливалось все больше, но Альрика все меньше ощущала саму себя и то, что сейчас происходило. Она слабела. В глазах у нее темнело, а мысли рассеивались. Ладонь пылала болью, но где-то невероятно далеко от сознания, блуждающего сейчас в сумеречных видениях, глаза Динка становились все больше от восхищения и потрясения. Он, за исключением мозга крейсера, был единственным сторонним наблюдателем невероятного действа. Ученый смотрел то на экран, то на Альрику, то на экран, то на женщину, и в какой-то момент его потрясло понимание. «Мозг отца заработал!» Трансляция тут же оборвалась. Ослепительный с не меньшим вниманием следил за показаниями приборов реанимационного оборудования. Напряжение кольца братьев чуть спало. Альрика потеряла связывающую людей нить и пошатнулась, невольно отдергивая руку от лба сына. Чтобы сохранить равновесие и не упасть, она оперлась о борт саркофага и встретилась взглядом с большими, темными, блестящими, осознанным блеском глазами Грига.